Когда на следующее утро я протрезвела, то нашла нож и нижнюю юбку в своей маленькой сумке. Все это было кровью испачкано, и моя сумка тоже. Я сожгла все эти вещи в топке в подвале. Нет, это он убил ее. Вы можете в этом не сомневаться. А теперь давайте взглянем на все это дело по-другому, сказал Террелл. Допустим, что этот сумасшедший вообще не существовал. Допустим, что это вы вошли в домик Сью Парнелли. Ну и она отказалась вам вернуть бумаги Харди. Тогда вы ее убили. Разве такой вариант не проще? Джина допила свой стакан, поставила его на стол и насмешливо посмотрела на Террелла. Типичные полицейские. Вы слышали столько лжи, что уже не можете поверить правде. Я полагаю, что это вы ее убили, и теперь хотите выгородить себя. Ну, пожалуйста, считайте, как вам это будет угодно, ответила Джина. Если вам так хочется, то пришейте это дело мне, пожалуйста, пришейте, тогда вам не нужно будет больше ничего искать. Я хочу, чтобы все соответствовало действительности, спокойно проговорил Террелл. Расскажите мне еще что-нибудь об этом незнакомце. Вы смогли бы узнать его, если бы еще раз встретили? Определенно, конечно. Такого типа всегда узнаешь. Он классный. Тогда опишите мне его. Ну, он высокий, брюнет. Приятный такой наружности и очень сострадательный. Такой человек, которому можно доверить все свои тайны. Вы говорите, что он сумасшедший. А как вы смогли это заключить? Да ясно же, что сумасшедший. Иначе он просто не пошел бы туда, чтобы убить эту Парнелли. Я ему просто дала повод убить женщину. Вероятно, это мое счастье, что он еще и меня не убил. Террелл бросил на Бейглера взгляд и пожал плечами. История Джины казалась ему маловероятной. Я все-таки по-прежнему считаю, что ее убил Харди, а вы спьяну придумали для нас эту историю, сказал Террелл. Придется забрать вас в управление, и там мы с вами еще раз поговорим. Пошли. У Джины вытянулось лицо. Теперь, когда Ли умер, моя жизнь кончена. Я повторяю вам еще раз, Ли этого не делал. Неужели вы не можете вбить это себе в голову? Я убил сумасшедший. Это мы выясним. Все выясним в управлении. И Террелл встал. Один момент. Я должна только сбегать в ванную. Джина тоже встала. Когда она вышла и закрылась в ванной, Террелл спросил у Бейглера. Что вы думаете об этой истории, Джо? Она нас обманывает, шеф. Держу пари, что в ванной прогремел выстрел. Мужчины вскочили и бросились туда. Бейглер своим массивным плечом ударил в дверь, задвижка отскочила. Джина лежала лицом вниз на плиточном полу, и все кругом было забрызгано ее кровью. Террелл быстро разделался с Линчем и приехал в управление.